Глава 29. Москва. Среда. 16:30. Голова раскалывалась. Подступала тошнота. Все тело мотало из стороны в сторону. Где-то вдалеке слышался сигнал скорой помощи. Саблин открыл глаза. Он лежал в какой-то машине. «Не двигайтесь!» Над ним маячило чье-то лицо в медицинской маске. «Где я?» — спросил следователь, пытаясь пошевелить руками и ногами. «Вы в скорой помощи, попали в аварию. Вас везут в больницу». «В какую еще больницу?» Саблин попытался подняться. «Вам нельзя вставать! Лежите! У вас, возможно, сотрясение мозга!» Наконец-то следователь понял. Голос женский, а руки, удерживающие его, изящные. «Мне лучше знать, что можно, а что нельзя». Капитан сел. Он действительно был в машине скорой помощи. «Где мои вещи?» Следователь осматривал себя, понимая, пиджака на нем нет. Женщина откуда-то достала его одежду и протянула ему. Саблин вытащил из носа кислородную трубку и нашел в кармане пиджака мобильный телефон. «Бойко, это я». «Что случилось?» — услышал он взволнованный голос младшего следователя. «Я еду за скорой. Они везут тебя в больницу. Как ты?» «Остановите машину», — обратился Саблин к женщине. «Но...» «Я сказал, остановите машину!» — крикнул следователь. «Прижмитесь к обочине! Немедленно!» Медсестра молча смотрела на капитана. Но водитель все слышал. Он перестроился в правый ряд, и через пару минут машина остановилась. «У вас может быть сотрясение! Это очень серьезно!» — возмущалась женщина, пока Саблин открывал дверцу машины и выходил. Рядом уже стоял автомобиль Бойко. «Неизвестно, какие могут быть последствия! Вам надо провериться!» «Разберусь», — не глядя на женщину, произнес Саблин. «Всего доброго!» Он подошел к машине Бойко. «Едем в отделение». В кармане раздался телефонный звонок. «Саблин, слушаю!» Громко выкрикнул он, пытаясь перекричать шум проезжающих автомобилей. «Добрый день, это Смирнов». «Привет! Что случилось?» Саблин сел в машину. «Мне нужно с вами поговорить». «Слушайте, Смирнов, я сейчас в некотором замоте. Что-то срочное». «Да, возможно, вы уже сами во всем разобрались, но, кажется, я знаю значение букв в татуировке профессора». «Говорите». «Ага, Аргентиум Аструм. Дословный перевод — Серебряная звезда». «И что это значит?» «Орден Серебряной звезды». «Орден в смысле наградной? Военная награда США?» — переспросил капитан. «Нет, в смысле тайное общество», — пояснил писатель. Саблин посмотрел на Бойко, который внимательно следил за дорогой, ведя машину. «Филипп, жду тебя в отделении. Приезжай как можно скорее». Он убрал мобильник в карман. Разговор был не телефонный.